Но мы почти все уже рассказали, что нужно о голове. А пьяный коленик не добрался еще до половины дороги и долго еще угощал голову всеми отборными словами, какие могли только вспасть на лениво и несвязно поворачивавшийся язык его. Нет, хлопцы! Нет, не хочу! Фу! Что за разгулье такое? Как вам не надоест повесничать? И без того уже прослыли мы бог знает какими буянами! Ложитесь лучше спать! Так говорил Левка разгульным товарищам своим, подговаривавшим его на новые проказы. Фу! Прощайте, братцы! Покойная вам ночь! Покойная! Спит ли моя ясноокая Ганна? Он подошел к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор. Что это значит? Он подкрался поближе и спрятался за дерево. При свете месяца блистало лицо стоявшей перед ним девушки. «Это Ганна! Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною?» Напрасно обсматривал он. Тень покрывала его с ног до головы. Девушка ясно выговорила его имя. «Левка!» «Левка!» «Левка еще молокосос! Если я встречу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чуб!» «Хотелось бы мне знать, какая эта шельма похваляется выдрать меня за чуб?» «Ты обманываешь меня! Ты меня не любишь! Я никогда не поверю, чтобы ты меня любил!» «Знаю! Левка много наговорил тебе пустяков и вскружил твою голову». Тут показалось парубку, что голос незнакомца не совсем незнаком. «Но я дам себя знать Левку. Он думает, что я не вижу всех его шашней. Попробует он, собачий сын, каковы у меня кулаки». При сём слове Левка не мог уже более удержать своего гнева. Подошедший на три шага к нему, замахнулся он со всей силой, чтобы дать три уха, от которого незнакомец, несмотря на свою видимую крепость, не устоял бы, может быть, на месте. Но в это время свет пал на лицо его, и Левка остолбенел, увидевший, что перед ним стоял отец его. В стороне послышался шорох. Ганна поспешно влетела в хату, захлопнув за собою дверь. «Ай да, батько, вот какие за тобою водятся проказы! Славно! А я дивлюсь да передумываю, что б это значило, что он все притворяется глухим, когда станешь говорить о деле. Постой же, старый хрен, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек, будешь знать, как отбивать чужих невест. Гей, хлопцы! Сюда, сюда!» Он помахал рукою к парубкам, которые снова собирались в кучу. «Ступайте сюда! Я увещевал вас идти спать, но теперь раздумал и готов хоть целую ночь сам гулять с вами». «Да, вот это дело! Мне все кажется тошно, когда не удается погулять порядком и настроить штук. Все как будто не достает чего-то, как будто потерял шапку или люльку. Словом, не казак, да и только». «Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову?» «Голову?» «Да, голову. Что он в самом деле задумал? Он управляется у нас, как будто гетьман какой. Мало того, что помыкает, как своими холопьями, еще и подъезжает к девчатам нашим. Ведь, я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которую бы не волочился голова». «Да, это так! Что ж мы, ребята, за холопья?

пользуясь темнотою синей, вдруг вырвался с необыкновенную силой из рук его. Куда? Пусти, это я! Не поможет, не поможет, брат. Вяжи себе хоть чертом, не только бабою, меня не проведешь. Он толкнул его в темную комору, а сам в сопровождении Десяцкого отправился в хату писаря, и вслед за ними, как пароход, задымился винокур. В размышлении шли они все трое, потупив головы, и вдруг на повороте в темный переулок разом вскрикнули. От сильного удара по лбам голова, прищуривший глаз свой, с изумлением увидел писаря с двумя десятскими. А я к тебе иду, пан писарь. А я к твоей милости, пан глава. Чудеса завелись, пан писарь. Ай, чудные дела, пан глава. А что? Хлопцы бесятся. Бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами. Ой, словом сказать стыдно. Пьяный москаль побоится вымолвить их нечестивым своим языком. Все это худощавый писарь сопровождал протягиванием шеи вперед и приведением ее тот же час в прежнее состояние. Вздремнул было немного. Поднялись с постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком. Хотел было хорошенько приструнить их, да пока мест надел шаровар и жилет, все разбежались куда-нибудь. Самое главное, однако, не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держат колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу. Да рожа замазана сажей, как у черта, что кует гвозди для грешников. А как он одет, пан писарь? В черном вывороченном тулупе собачий сын, пан глава. А не лжешь ли ты, пан писарь? Что, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе? Ой, нет, пан глава. Ты сам не в огне, будь сказано, погрешил немного. Давайте огня! Давайте. Мы посмотрим его! Посмотрим! Огонь принесли, дверь отперли, и голова ахнула от удивления, увидев перед собою свояченицу. Скажи, пожалуйста, ты не свихнул еще с последнего ума? Была ли в одноглазой башке твоей хоть капли мозгу, когда толкнул меня в темную комору? Счастье, что не ударилась головой об железный крюк. Разве я накричала тебе, что это я схватил проклятый медведь своими железными лапами, да и толкает? Да чтоб тебя на том свете толкали черти! Последние слова вынесла она за дверь на улицу, куда отправилась для каких-нибудь своих причин. Да я вижу, что это ты. Вижу. Что скажешь, пан писарь? Не шельма этот проклятый сорвиголова? Шельма, пан глава. А не пора ли нам всех этих повес прошкалить хорошенько и заставить их заниматься делом? Давно пора, пан глава. Они дурни, забрались. О, черт! Мне почудился крик свояченицы на улице. Они дурни забрали себе в голову, что я им ровня. Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой казак. небольшой последовавший за сим кашель и устремление глаза из-под лобья вокруг давало догадываться, что голова готовится говорить о чем-то важном. У тысячу этих проклятых названий годов хоть убей не выговорю. Ну, году комиссару тогдашнему Людачеву дан был приказ выбрать из казаков такого, который был бы посмышленнее всех. А проводники к царице. Я тогда... Что и говорить. Это всякий уже знает, пан Голова. Все знают, как ты выслужил царскую ласку. А признайся теперь, моя правда вышла. Хватил немного на душу греха, сказавши, что поймал этого сорванца в вывороченном тулупе. А что до этого дьявола в вывороченном тулупе, то его, в пример другим, заковать кандалы или казать примерно. Пусть знаю, что такое власть. Ну, это проворная, видно, птица. Щеки Винокура в продолжении всего этого разговора беспрерывно заряжались дымом, как осадная пушка, и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый облачный фонтан. Эдкого человека не худо на всякий случай и привинницы держать. А еще лучше повесить на верхушке дуба вместо паникадила. Такая острота показалась не совсем глупой Винокуру. И он тот же час решился, не дожидаясь одобрения других, наградить себя хриплым смехом. В это время стали приближаться они к небольшой, почти повалившейся на землю хате. Любопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей. Писарь вынул ключ, загремел им около замка, но этот ключ был от сундука его. Нетерпение увеличилось. Писарь нагнулся и вынул ключ из глубины обширного кармана, которым снабжены были его пестрядевые шаровары. «Здесь!» При этом слове сердца наших героев, казалось, слились в одно. И это огромное сердце забилось так сильно, что неровный стук его не был заглушен даже брякнувшим замком. Двери отворились, и... Голова стал бледен, как полотно. Винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо. Ужас изобразился в лице писаря. Десятские приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих. Перед ними стояла... свояченица. Изумленная не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение, чтобы подойти к ним. «Стой! Господа! Это сатана! Огня! Живее огня! Не пожалею казенной хаты! Зажигай ее! Зажигай, чтобы и костей чертовых не осталось на земле! Зажигай!» Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение. Что вы, братцы? Слава богу, волосы у вас чуть не в снегу, а до сих пор ума не нашли. От простого огня ведьма не загорится. Только огонь из люльки может сожечь оборотня. Постойте. Я сейчас... Он высыпал горячую золу из трубки в пук соломы и начал раздувать ее. Отчаяние придало в это время духу бедной свояченицы. Громко стала она умолять... и разуверять их. Постойте, братцы! Зачем напрасно греха набираться? Может быть, это и не сатана? Если оно, то есть то самое, которое сидит там,